Он увидел однажды на поверхности воды необычайно четкое и ясное отражение лица святой Клары в сияющем ореоле. Приняв все это во внимание, конгрегация пришла к заключению, что за 700 лет до изобретения телевидения святая Клара была не только субъектом, но и объектом передачи изображения на расстоянии. «О, Санта-Клара, неужели ты нам не поможешь? Ну а если ты капризна, как все женщины, я могу зажечь в твою честь все свечи этого ящика». Через 2 часа упряжка была у домика геологов. Геннадий лежал, закутанный в одеяло. Он сильно обморозил ноги выше колен и простудился. В дороге его прихватила пурга. Тогда он решил идти по берегу океана до первой брошенной избушки. Проскочил распадок и вовремя понял, что надо идти только в одном направлении, в данном случае на запад, взяв ориентиром океан. «Как ты нашел меня?» — удивился Геннадий. «Скажи спасибо Тадеушу Брези и молись все время святой Кларе. Он решил, что я окончательно спятил. Тогда я вытащил бронзовые врата, открыл страницы со схемами и рассказал, как я его искал. А медведя ты видел недалеко от избушки и варил вермишель в миске, и не хотел есть нерпу». Геннадий кивнул и больше не удивлялся. «Кстати, верни карабин, и, может быть, скажешь, почему ушел?» «Я и сам не во всем разобрался, но ясно одно — мне осточертела эта убогая жизнь в этой убогой избушке». Ночью пришел трактор. Я взял у ребят кое-какие продукты и рано утром отправился домой. Встречали мою упряжку все — и Николай, и Вера, и Наташа. «Ну?» «Все в порядке, жив он, у геологов». Я рассказал все подробно и напомнил, что сегодня 8 марта, а у нас в избушке 2 женщины, и надо отметить праздник. «Но как?» — развел руками Николай. «Сюрприз! Это прислал для вас начальник партии. Скоро трактор и к нам зайдет». Я вытащил из рюкзака бутылку московской старки, несколько буханок свежего хлеба, конфеты и яблоки для Наташи. Мы включили спидолу. Дом заполнила музыка. Ужин мы приготовили роскошный. Выпили за женщин нашей избушки — и за всех женщин, которые ждут. За Геннадия мы пить не стали, а вот за Тадеуша Бреза с удовольствием. Осенью я опять побывал в этих местах. Новый мотор был на байдаре Николая, и мы славно поохотились на моржей. «А где Геннадий сейчас?» — спросил Николай. «В Москве». «Там ему будет хорошо», — улыбнулся Николай.